Глава 19. Ярослав. Сидя у себя в кабинете, смотрю на открытую бутылку бурбона и наполненный бокал, и думаю, пить или не пить. Тянулся к нему не раз, но тут же вспоминал свое обещание, данное жене. Нет, не буду. Первый бокал после такого длительного перерыва мы выпьем вместе. И тост будет провозглашен за окончание всего плохого и за светлое будущее. А оно просто обязано наступить после всех тех усилий, которые Мари совершила ради нас. Я подарю ей тихую гавань, где она сможет отдохнуть и восстановиться. Черт. Мою девочку так побила судьба. До сих пор вспоминаю свадьбу, где мы явно переборщили с артистизмом, иначе бы моя малышка не заплакала. Я знаю, какие слезы у нее настоящие, а какие нет. И тогда она плакала. С горечью на сердце. Она поверила в ту чушь, которую мы сказали. Но ведь она сама просила в записке сделать вид, что мы стали чужими. Я думал, показательный развод окажется к месту, но, видно, это было слишком. Мою девочку унес хмурый Котов, и я чудом не всадил ему пулю в лоб. У меня вообще набралось очень много вопросов к этим братьям. Где они держали мою жену? Что с ее здоровьем? Почему она устраивает показательные гонки по городу с полутрупом на соседнем сиденье? Кто вообще там кого защищает? На свадьбу Мари пришла уже перемотанная, в ссадинах и хромая. Чудом не кинулся и не забрал ее. Каждый ее шаг и боль, которая отражалась на ее личике, били по моему сердцу. Как я позволил довести жену до такого состояния? По ней было видно, что она на последнем издыхании. Толкни, и все. Но Мари только с виду слабая. Она живет благодаря своей силе духа. Ее план был безбашенный, но он сработал. Я устроил встречу со всеми из списка и рассказал про подставу Захарова. Для верности пригрозил, что их вот-вот накроют органы. Все благодаря Мари, которая прописала, что и где случится. Кто-то поверил и перешел на мою сторону. Кто-то взял время на раздумье. А малая часть осталась с Захаровым. Его броня из союзников трещала по швам. Котовы явно просчитались с подставным свидетелем. Невинная с виду девушка затеяла свою игру. Помню, с какими огромными глазами смотрел на Илью, который заявился ко мне после суда несколько дней назад. «Яр, нам срочно нужно поговорить», — заявил бывший муж жены, который обещал все. «Яр, нам срочно нужно поговорить», — заявил бывший муж жены, который обещал сберечь ее. «Ты-то мне и нужен», — воскликнул я и, буквально слетев с лестницы, схватил парня за шею и прижал к стене. «Что у вас там за давние планы?» «Думал из меня дурака сделать? Что ты там моей жене вбил за время брака?» — прохрипел в побледневшее лицо Ильи, который пытался выбраться из моей каменной хватки. «Все не так, Яр! Выслушай!» — взмолился он, а я готов был придушить гада. На помощь смертнику пришли друзья и охрана. С трудом, но нас разняли. «Говори живо! Что за хрень происходит?» «Яр, суд — это спектакль Котовых, а Мари просто пешка в их руках. Все, что там говорят, — чушь! Я не знал Мари в детстве. Мы познакомились только, когда она переехала. Все, что она говорила, — это не ее слова. Не ее знания. Кто такие Котовы? Мои давние друзья. Я думал, что друзья. Служат в органах и очень хотят засадить Захарова. И ради этого они пойдут на все. Полагаю, Мари шантажируют. И зная ее, думаю, вами. Я тут кое-что взломал и узнал, что за вами и следят. Но при этом вас и охраняют. Она защищает нас. Дошло до меня. И от бессилья захотелось выть еще громче. «Да сколько можно?» «Да, и я пока не представляю, как ее вытащить», — признался Илья. И мы переглянулись с друзьями, понимая, что есть только один выход. Суд должен был закончиться. Только тогда Мари могли отпустить. Впрочем, я помнил взгляды Котовых. Да никто из них и не собирался возвращать мне жену. «Чтоб их всех!» — кричу и сбрасываю бокал со стола. Когда кончится этот кошмар? Откидываюсь в кресле и смотрю на рамку на столе. Я и Мари на нашей свадьбе. Моя малышка такая счастливая, прижимаясь ко мне на пляже. Я обещал тогда сберечь ее, но пока это она меня оберегает. В дверь стучатся, а я не хочу никого видеть. Сегодня суд, но что-то подсказало это надолго. Я не поехал, так как боялся причинить еще большую боль жене. Она поверила в мою игру, а я не знал, как все исправить. Стук повторяется, и, не дожидаясь моего согласия, в комнату входит Илья. Да, я припахал этого умника. Теперь он работает на меня, как штрафник. Яр, спустись, у нас гости. Если это не Мари, гони всех в шею. Это Котовы? Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. И чего эта парочка приперлась? Хотят сообщить, что не вернут Мари? Пришли выяснить отношения до окончания дела? Неплохо. Сейчас я им покажу, что у моей жены есть только один муж. Я. Хорошо, идем. Говорю и выхожу из кабинета, но тут же слышу крики и женскую ругань. «Да я вас прибью, разрежу и сожгу! Вы во что мою подругу втянули, подлецы, гады-смертники? Да я вас прямо сейчас на тот свет отправлю!» Кричит Света, которая нагло поселилась в моем доме и отказалась уезжать, пока не вернется Мари. «Да успокойся, безумная!» Пытается урезонить ее один из братьев. «Эй, больно? Какого?» «Да чтоб тебя!» — ревет мужчина, а я как раз подхожу к лестнице и наблюдаю забавную картину. Кажется, Светик задумала сама всех порешить. Один Котов уже сидит, согнувшись пополам и прижимая руки к паху, а другой медленно отступает. «Вы точно подружки! Прямо в одно место бьете!» «А вот это уже интересно! Это когда моя жена ему яйца отбила?» «И самое главное, почему?» «Да я сейчас тебе покажу!» К счастью, разбушевавшуюся фурию вовремя перехватывает муж. «Чем обязан таким гостям? Решили вернуть мое?» «Так Мария не у тебя?» «Что? Она же с вами была! Вы что, ее потеряли?» «Кажется, я знаю, кому набить морду». «Ее украли из здания суда. Мы думали, это ты. Видели твою заявку и ее», и кивает на Барскую. «Ты кретин! Думал, я реально закажу подругу?» Мы переглядываемся со Светой и усмехаемся. Если они поверили, то мы сделали все правильно. «То есть вы не хотели ее убивать?» спрашивает второй близнец, хмуро смотря на меня. «Зачем?» «Наоборот, я хотел все предотвратить. Да и все мои знают, что это игра, иначе дело было бы уже сделано». «Но если это не ты и не она, то кто похитил Мари?» Мы переглядываемся, и на ум приходит только одно имя. «Захаров», — говорим хором. «Вы знаете, где она?» — спрашиваю гостей и киваю Илье, чтобы тот бежал все выяснять. «Он не явился на суд, а Мари пропала. Наших парней усыпили, и они думали, что это твои люди. Все же ее увели живую. Черт. Да этот склизкий гад может быть где угодно. На улице смеркается, а суд должен был начаться часов 5 назад. Если они ушли еще тогда, значит, у них шикарная фора. С таким запасом времени можно быть уже на другом конце мира. Брат, ее здесь нет. Уходим. Подключим ребят, найдем девушку», решает один из братьев, а я сжимаю кулаки. «Я вам доверил самое дорогое, что у меня есть. А вы профукали этот шанс. Как только я найду жену, вы к ней не подойдете. И мне плевать на все ваши дела!» Кричу на этих недотеп и сжимаю голову. «Все это какой-то дурацкий сон. Я не могу ее потерять. Не сейчас. Она должна вернуться». Тут у одного из братьев звонит телефон, и он отвечает, гневно смотря на меня. «Да, она моя жена. Что бы они там ни думали и о чем бы ни мечтали. Да, дед? Ты что-то узнал?» «Что?» «Да, мы здесь. Уверен?» «Хорошо». Нехотя соглашается и, нажав кнопку, вытягивает руку вперед. «Приветствую, Ярослав. Меня зовут Котов Николай Сергеевич. Я дед двух братьев, которые стоят перед тобой», — звучит серьезный поставленный голос. «Здравствуйте, чем обязан?» Хочу попросить тебя и твоих друзей о помощи». Эти слова удивляют всех. «И чем я могу вам помочь?» «Нужно найти твою жену». «Но вы опоздали». «Мы все и так уже ее ищем. Ваши внуки профукали девушку». И гневно смотрю на парней. «Не злись на них. Они ведь так же влюблены в Мари, как и ты». Замираю и слышу насмешливый смех сбоку. Поворачиваю голову и вижу, как Света еле сдерживается. А фан-клуб жены растет. «Вы скажете что-то по делу? Или будут только общие фразы?» «Ты такой же упрямый, как внучки». «Ох, и непросто вам будет. Но ладно. Я знаю, где примерно находится девушка. Это должно быть неподалеку от места крушения самолета. Ее телефон, видно, разбился, и я не могу точно определить место. Там вокруг один лес, да и ночь на дворе. Нужна помощь в поисках». Быстро перевариваю сказанное и не верю. «Самолет Захарова?» «Да, он куда-то летел. И прихватил дружков и Мари. Но на борту началась потасовка и... В общем, как я понял, там была одна очень обиженная девушка и не совсем трезвая другая девушка. И они решили усыпить всех и прыгнуть с парашютами. Мари точно прыгнула, но я не знаю, где она приземлилась. У меня просто нет слов, одни эмоции». «Спорим, что та пьяненькая была Мари. Она вечно попадает в неприятности, как выпьет», — заявляет Света, и все оборачиваются на нее. «Что, я правду говорю?» «И вообще, я пошла звонить папе. Мне нужен самолет. Скиньте мне координаты». «Олег, найди нам вертушки и собери парней», — приказываю помощнику, и вижу, что Глеб и Костя уже тоже с кем-то разговаривают. «Мы тоже поможем. Она оказалась на борту из-за нас. Яра, я знаю, что ты злишься, но позволи нам поучаствовать», — произносит один из братьев, выходя вперед и протягивая мне руку. «Сначала ответьте. Вы шантажировали Мари? Она была с вами насильно? Ну же, скажите «да», и я избавлюсь от вас раз и навсегда». Братья переглядываются и качают головами. «Нет. Она тоже хотела наказать виновных. Мы рассказали свою историю, и она согласилась помочь. Захаров заслужил это. Пусть мы его не засудили, но, думаю, он мертв. Тоже неплохой исход». «Черт. Мари, вот когда ты перестанешь спасать всех?» «Хорошо, поехали. Держись, малышка. Мы тебя найдем и после не отпустим».